«Полет золотой цапли». Через несколько лет тюремного заключения Бэкона один оксфордский землекоп заявил, что видел, как из оконца ученого вылетела золотая цапля. Вначале этому никто не поверил, поскольку в камере Бэкона ничего подозрительного не обнаруживалось. Но вскоре, по непонятным причинам, вечерами возле тюрьмы стали собираться ребятишки. Они пускались в пляс, выкрикивая как заклинание одну и ту же фразу: «Роджер, Роджер, выпусти золотую цаплю!» Странный танец приводил в ужас монастырскую братью. Им виделось нечто бесовское в этих криках и пляске. Монахи утверждали, будто дети перед пляской смотрели в глаза черной мерлиновой птицы. Стражники прогоняли ребятишек, но те через какое-то время возвращались и снова начинали танцевать. Что заставляло их это делать? Они и сами не могли объяснить, лишь уверяли жители Оксфорда, будто не раз видели сверкающую цаплю. Она вылетала из окна Бэкона и уносилась в небо. Иногда таинственная птица роняла перья. Упав на землю, они превращались в золотые монеты. Действительно, несколько таких монет удалось отнять у ребятни. Когда, в какой стране они были отчеканены, никто не мог понять. Ни букв, ни цифр. Лишь изображение треугольника просматривалось на упавших монетах. Францисканцы объявили золотые нечистыми и переплавили их в слитки. И все же, видимо, кому-то удалось утаить дар загадочной цапли. В начале 20 века знаменитый писатель Артур Конан Дойл увлекся спиритизмом. Во время сеансов некоторые замечали, как он доставал золотую монету и несколько раз постукивал по столику. В руки ее писатель никому не давал, а любопытствующим объяснял, то ли в шутку, то ли всерьез, что монета его одарила сверкающая цапля.